Глава 8. Перед самым отлетом выяснилось, что Чебуран пропал. И Иван, и Чака, и даже вновь выпущенные Ликой по этому поводу внешние манипуляторы Чебурана обнаружить не смогли. Кусая пальцы, Иван разрешил даже Лике сжечь немного драгоценной горючки, запуская ввысь разведывательную капсулу и пару дронов вертолетного типа для облета окрестностей. Бесполезно. Чебуран исчез. Ликины призывы через мощные динамики тоже остались без ответа. «Может, он и не хотел с нами лететь?» — ломал себе голову Иван, шагая из угла в угол пилотского отсека. «Хотел», — устало и обреченно отвечал Чака. «Он себе даже отдельную каюту выпросил. Он в ту каюту какой-то фикус в катке притащил. Или пальму, или как это называется. В общем, что-то из местной экзотики. Не сам, конечно, манипулятору приказал. Но не зря же. Хотел оставить память о планете, а значит, планировал эту планету покинуть». «Так где же он, если здесь ни одного суслика, не говоря о хищниках?» «Кто знает», — печально отвечал Чака. «Он такой непредсказуемый. Может, захотел еще золото вдоль этой речки Эльдорадо поискать, да подвернул ногу и свалился в воду. Может, между деревьев застрял, хотел пролезть между стволов, да застрял, и стоит теперь защемленный, не в силах голоса подать». «Но не можем же мы здесь еще год торчать», — злился Иван. «Ясно же было сказано, 2 часа до отлета, а мы здесь уже битых 5 часов торчим». «Битых?» — поднял поникшую голову Чака. «Кто же это время бьет?» «Часы», — раздраженно отвечал Иван. «Старинные часы били в специальный колокол каждый полный час. Битых 5 часов — это 5 часов полных, и неизвестно, сколько еще». «Надо же!» — покачал Чака вновь поникшей головой. «Как интересно!» «Полчаса», — решился наконец Иван. «Еще полчаса. Не будет Чебурана, взлетаем без него. А пока еще раз осмотреть его каюту». Но через полчаса Чебуран не нашелся. «Взлетаем», — решился Иван. «Лика, доложить готовность к старту». «К старту готова», — моментально отреагировала Лика. «Но, капитан, что делать с растением? Выбрасывать?» «Нет», — медленно проговорил Иван. «Оставим. Если нет Чебурана, пусть хоть это пальма или что там будет о Чебуране напоминанием. Может, вообще это его прощальный подарок?» «Да», — всхлипнула Лика. «Я прикажу манипуляторам перенести катку в кают-компанию. Когда будете собираться вместе, будете вспоминать о бедном, всеми покинутом, одиноком Чебуране». «И без тебя тошно», — буркнул Иван. «Все, старт». Мустанг задрожал, отрываясь от поверхности, потом стал быстро набирать скорость. «Ты все же посматривай вниз», — мрачно предупредил Лику Иван. «Мало ли, вдруг опять костерок какой или еще что. Мы бы плюнули на все и снова сели». «И без того вся оптика на поверхность смотрит», — огрызнулась Лика. «А также все другие разведывательные приборы, встроенные в бот. У нас же разведывательный бот, забыли? Но Чебурана не видно. Были бы поблизости горы, я бы подумала, что он в пещере какой. А так не знаю, что и подумать. Словно под землю спрятался. Кстати, есть 100 километров над поверхностью». «Ускоряемся», — Иван шмыгнул носом и постарался переключиться на управление мустангом. 5 к 1». «Да, капитан. Есть, капитан». «Еще 5 к 1». «Есть, капитан». «Как самочувствие?» «В смысле, как работают двигатели на новом горючем? Устойчиво работают, штатно, без проблем». «Тогда еще 5 к 1». «Есть, капитан. Приближаемся к стандартной маршевой скорости». «Прибавляй еще сколько надо и переходи на маршевые». «Есть, капитан. Разогнались до штатной скорости, капитан. Готова к прыжку. Прошу указать направление прыжка, капитан». «А ну-ка, опусти», — послышался хриплый голос. «Направление прыжка, кажись, мое ремесло». Иван даже подпрыгнул. В пилотскую рубку протискивался Чебуран. «Капитан, капитан», — слабым голосом позвала Лика. «К прыжку не готова, у меня галлюцинации». «Ах, да!» — Чебуран звонко хлопнул себя по лбу и, подняв глаза к потолку, скороговоркой отчитался. «Простите, люди добрые, сами мы не местные, а с далеких окраин галактики. Разумные. Прошу зачислить в экипаж штурманом. Денег платить непотребно, на одних сухарях согласен. Засем прошу вашего милостивого согласия на мою челобитную, судари». «Капитан, вы тоже его видите?» «И вижу, и слышу», — усмехнулся Иван, постепенно приходя в себя. «И где же ты... А, в катке?» «В ней», — согласился Чебуран, почесывая поясницу. «А вы тоже. Обещались через 2 часа, а сами меня в этакой теснотище бог знает сколько времени продержали». «Так он настоящий?» — с опасением уточнила Лика. «Самый что ни на есть», — заверил Иван. «Уф, а я уж боялась, что у меня мозги вот-вот расплавятся». «Это потому, что вина мало пьешь», — не приминул съязвить Чебуран. «Потому как истина, она в вине». «Выпил водку, да нажил чахотку», — с явным облегчением тут же весело откликнулась Лика. «Ас, пью квас», — с непередаваемым высокомерием заявил Чебуран, подумал и добавил. «Но учую пиво, не пройду мимо». «Вино веселит, да от него же голова болит». «Без вина и беседа не длинна». «Стоп!» — рявкнул Иван. «Развели тут литературные дебаты, а нам прыгать надо. Лика, внести в судовой журнал отметку о принятии Чебурана в экипаж. Доложить о готовности к прыжку». «Готово, капитан». «Чебуран?» «Сейчас, сейчас! Вот это что у вас, звездочки?» «Звездочки, но лучше смотреть на них вот здесь, в дополнительный экран. На главном экране гораздо чаще показывают всякие графики и схемы». «Ага, вот эта точка, это наше направление. Вроде как наконечник стрелы». «Верно». «Ага, тогда поворачивай вот сюда, чуть левее и ниже». «Капитан?» «Давай», — разрешил Иван. «Чем мы рискуем в открытом космосе? К Веге все равно на маршевых после прыжка пилить будем». «Ну смотри, Чебуран», — пригрозила Лика. «Ошибешься, я тебе покажу, какой ты разумный. Сколько градусов в какую сторону?» «Градусов? Про самогон, что ли, вспомнила? Хе-хе. Вот сюда давай, куда я пальцем тычу». «Ну нет, давай так, я буду поворачивать мустанга по чуть-чуть, а ты скажешь, когда хватит, хорошо?» «Ну давай так, ягоза. Вниз давай. Давай, давай, давай, давай. И еще чуть. Стоп, на пол ногти обратно вертай. Ага, стоп. Теперь влево, еще, еще, еще малость. Стоп, самую крошечку еще. Да, отлично. А прыгать не сейчас, а как я скажу». «Лика?» – заинтересовался Иван. «Ну, на 0,04 градуса в сторону, как если бы я сама целилась». «Серьезно?» – удивился Иван. «Надо же, похоже, Чебуран и в самом деле навигатор». «Прыгай!» – заорал Чебуран. «Прыгай, пока в подпространстве ямок нет!» «Капитан?» «Да!» — выкрикнул Иван. «Пры!» «Жок!» «Йо-хо-хо!» «Эк, мы сиганули-то замечательно!» «Лика?» «Вход в прыжок стандартный, выход согласно протоколу. Даже лучше, капитан! У нас курс прямо на Вегу смотрит, без доворотов обойдемся! Продув прыжковых двигателей произведен, ориентирование в пространстве произведено!» «Бортовые приборы в норме, тяговые двигатели в норме, сканирование пространства безопасно, перекрестная проверка систем корабля проводится, на данный момент 6%, норма. Окончание проверки прогнозируется через 83 минуты, по мелким отклонениям проводится профилактика, мустанг работает устойчиво, готов к выполнению боевой задачи. Уф, капитан, красота!» «А что вы тут шумите?» В кабину заглянул Чака, да так и застыл. «Чебуран? Он самый! Он, оказывается, от нас в катке прятался!» — наябедничала Лика. «Это хорошо!» — Чак облегченно вздохнул. «А то чувствовался дискомфорт. И, кстати, у меня готов вариант фразеологизма для нашей расы». «Пословицы, что ли?» — развернулся к пауку Чебуран. «Ну, давай, удиви!» «Для милого дружка паутинку из брюшка!» — гордо выдал Чака. «Не пойдет», — сокрушенно покачал головой Чебуран. «Попытка неплохая, но не пойдет». «Почему?» «Ну как же, судари мои, пословицу, ее представить в мозгу надобно. Трудно ли пауку паутинку сплесть?» «Самое естественное дело», — заявил Чака. «Вот», — поднял палец Чебуран, — «вот самое оно. Паутинку сплесть нетрудно. А вот девушка... У нее в ушах сережки, может, золотые даже. А то бывает, из старинных серебряных монет целое украшение на ушах висит. Неспроста висит. Наверное, папа с мамой подарили, когда девушка в возраст вошла. А может, крестная мама наденьте за именинство? А может, иной какой дорогой подарочек? Главное, не просто сережки. Добрая память, да еще и ценная вещь. Поди-кась, когда с новыми сережками девка на улицу вышла, подружки обзавидовались. Тоже не последнее дело. Опять же, парни заглядываются, особливо, когда сережки на солнце сверкнут. Все лишнее внимание привлекают. И вот представьте себе, судари, что эдакую красотищу девушке для милого дружка не жалко. Вот не жалко ничуть. Потому сердцем она к милому дружку прикипела. И прямо об этом толкует. А ты — паутинку. «Да, пожалуй», — Чека задумчиво почесал здоровой педипаль по себя по затылку, наверняка переняв этот жест у Ивана. «Надо будет еще подумать». «А подумай», — величественно разрешил Чебуран. «Авось получится. Авось он и рыбака толкает под бока. Хе-хе». Чака все так же задумчиво вышел из пилотской каюты, все так же почесывая затылок. «А можно и мне такое же окошко к звездам?» — уставился Чебуран на экран. «Я про комнатушку мою». «Уже?» — лаконично ответила Лика. «Я включила». «А то и в самом деле всю... все ноги отсидел», — извиняюще сказал Чебуран, опять почесав поясницу. «Пойду прилягу и буду на звезды смотреть. Тянут они меня почему-то, просто страсть как». Иван проводил взглядом выходящего Чебурана, мельком посмотрел на экран, все зеленое в норме, и вздохнул. Делать было нечего, значит, придется выполнять свое обещание. Иван еще раз вздохнул и потянулся за книгой. «Парень из бездны черной дыры». Глава 1, страница 4. «Мать моя, это сколько же еще много читать осталось?» Иван вздохнул в третий раз. Через час, когда хмурый Иван с книгой под мышкой зашел в кают-компанию, там кипели страсти. «Нет, ну почему, почему?» — возмущался Чака. «Почему этот фразеологизм не подходит?» «Потому что неправильно это», — горячился и Чебуран, по всей видимости, совершенно выздоровевший. «Не по-божески». «Почему?» «Что тут у вас?» — лениво поинтересовался Иван. «У меня новый фразеологизм», — похвалился Чака. «Как раз для нашего народа. А Чебуран заладил, не подходит». «Глупая поговорка», — успел вставить Чебуран. «И что за поговорка?» «Вот», — Чака поднял педипальпу вверх и продекламировал. «Если мчишься во весь дух, 8 ножек лучше 2. И что здесь неправильного, что?» «Не по-божески», — повторил Чебуран. «Он хочет сказать», — устало объяснил Иван, «что поговорка, как бы сказать, возвышает 8-ногих и унижает 2-ногих, а это расизм и ксенофобия». «Во-во», — подхватил Чебуран, — «это самое и есть. Без разницы, белая у тебя кожа или желтая, ты все сын Божий». «Но 8 ног и в самом деле быстрее выходит». «А ежели 40-ножка свою поговорку придумает?» — взъярился Чебуран. «Про то, что 40 ног лучше 8. Приятно тебе будет, а? Приятно?» в очередной раз задумался Чака. «Это мне в голову не приходило». «И потом», — рассудительно заметил Иван, «были ведь у нас когда-то одноногие инвалиды, когда медицина была не на высоте, и никто не смеялся над ними, дескать, 2 ноги одной лучше. Потому что это не смех, это обида и издевательство». «Да», — признал Чака, — «ошибка вышла. Очень уж хотелось что-то такое придумать. Такое, чтобы показать, наш народ тоже не дурак». «А никто и не утверждает, что ваша раса глупая», — примирительно сказал Иван. «Весьма даже умная раса. Тем более, что Лика очень тебя как техника хвалит. Чебуран просто имел в виду, что ваша речь не такая цветастая». Не такая образная, а это совсем другое дело. «Я все равно докажу». «Капитан, капитан!» — весело уточнила Лика. «Мне вносить в судовой журнал, что среди экипажа начинаются ссоры?» «С ума сошла!» — испугался Иван. «А что такое судовой журнал?» — с любопытством уточнил Чебуран. «Так ты штурман или нет?» — обомлел Чака. «Это такая особая книжка, куда записываются все события, которые происходят с кораблем», — любезно ответил Иван. Курс, скорость, промежуточные измерения и положение в пространстве, а также все события, происходящие с экипажем. Зачем? Ты имеешь в виду, зачем в книгу, а не на электронный носитель? Ну, мало ли, Иван непроизвольно понизил голос. Вдруг электронный носитель испортится. Книга считается надежнее. Лика отчетливо хмыкнула. «Нет, я хотел узнать, зачем вообще записывать?» «Затем», — вмешался Чака, «что в каждом порту прибытия капитан обязан свой судовой журнал предоставить таможенным службам. Типа, где был, что за груз, нет ли безбилетников на борту?» «Безбилетников?» Чебуран слегка побледнел, хотя казалось куда уж больше полупрозрачному существу. «Не боись», — усмехнулся Чака. «Малые суда, они, считай, не проверяют. У них и без того проблем выше крыши. Для них гораздо опаснее большие корабли, а не то, что наш, ботик. На больших кораблях...» «А что такое ботик?» — перебил любознательный Чебуран. «Нет, ты точно штурман?» — нахмурился Чака. «Точно в навигации разбираешься? Точно в космосе летал?» «Точно, точно!» — заверил Чебуран. «Так что такое ботик?» «Это судно гораздо меньше корабля», — пояснил Иван. «Ну, считай, большая лодка». «А-а-а-а!» — протянул Чебуран, и было непонятно, рад ли он этому или не очень. «Так вот, таможенные службы больше волнуют большие корабли», — закончил свою мысль Чака. «У них и контрабанду скрыть проще, и безбилетнику спрятаться есть куда». «А еще», — добавил Иван, поглядев на книгу в своей руке, «судовой журнал — это источник любопытной информации, иногда очень любопытной. Ха, да из любого судового журнала, если выкинуть ненужное, неинтересное, такая занимательная книжица получится, что только пальчики оближешь. Не то, что некоторые. Тьфу». «Правда?» — разинул рот Чебуран. «Из судового журнала можно книгу сделать?» «Можно», — широко улыбнулся Иван и еще раз посмотрел на книгу в руке. «Может, когда-нибудь я этим и займусь». «И как она будет называться?» «Упс», — растерялся Иван. «Ну, что-нибудь незатейливое. Вот один писатель написал книгу про приключения мушкетеров. Да так и назвал «Три мушкетера». Веками книга бестселлером считается». «А нас как раз трое», — с намеком сообщил Чака. «А что это вы из кино не посчитали?» — не выдержала Лика. «Ну, значит, так и будет», — решился Иван. «Трое в лодке, не считая из кино». «Прекрасно», — саркастически восхитилась Лика. «Джером Клапка Джером в гробу перевернулся». «Но ведь это правда», — возмутился Иван. «Нас трое в одной лодке, если не считать эскина. И в судовом журнале будет писаться только правда. Если взять потом журнал и отсеять лишнее, то останется одна только правда». Чака с Чебураном согласно кивнули головами. Лика мудро промолчала. «Решено», — подвел итог Иван. «Так и сделаем, но как-нибудь потом. А сейчас прошу прекратить безобразие». «Да мы не очень-то безобразили», — степенно возразил Чака. «Исключительно литературный диспут». «Еще один такой диспут, и я все в судовой журнал занесу», — пригрозила Лика. «Конечно, с разрешения капитана. Будущие читатели про ваши диспуты все узнают». «Да-да», — поддакнул и Иван, изо всех сил стараясь скрыть усмешку. «Я тоже ваши подвиги скрывать не намерен. А сейчас всем готовиться к маневрам. Подлетаем к космодрому Веги». Иван ушел на свой привычный пост в пилотскую рубку, а Чака и Чебуран до самой посадки просидели в кают-компании, о чем-то жарко перешептываясь, но явно не о поговорках, потому что ни разу не поспорили и не повысили голос.